Глава 17. Паладин Господа. Несмотря на растворенные настежь окна, в комнате было совершенно нечем дышать. Ансельмо Бальбоа зажег лампу, надел очки и принялся читать, время от времени обмахиваясь свежим выпуском «Ла Гассеты». Однако уже через 15 минут оплавленные жарой мозги наотрез отказались воспринимать рассуждения блаженного Августина. Отложив книгу, священник включил радио. Комнату заполнили звуки джаза. По окончании композиции ведущий принялся расспрашивать музыкантов студии о том, как и почему каждый из них, изначально будучи мультиинструменталистом, в итоге выбрал тот инструмент, на котором теперь играет в коллективе. Любопытно, что почти все объяснили свой выбор вынужденной необходимостью. Группе позарез был нужен басист. Кому-то же нужно играть на флейте. Мы подумали, что без кларнета звучит не так богато, вот мне и пришлось. Услышанное навело Бальбоа на размышление. Он вспомнил о том, как когда-то выбирал свой собственный жизненный путь. А точнее о том, как путь выбрал его. Об этом выборе Бальбоа никогда не жалел, хотя по своей натуре и был типичный «homo dubitans», человек сомневающийся. Он всю жизнь ставил под сомнение все и вся, кроме Бога. Правильно ли он поступил, те ли слова сказал. Более того, священник был совершенно уверен, что кроме 7 смертных грехов существует и 8, ничуть не менее ужасный — самоуверенность. Самые большие несчастья, постигшие людской род, всякий раз случались после того, как какой-нибудь всеми уважаемый человек с важным видом изрекал: «Слушайте меня, я знаю, что нужно делать». Именно так были развязаны все без исключения войны, стерты с лица земли города и целые цивилизации, забыты славнейшие из героев, потеряны величайшие из созданных людьми ценностей. «Я знаю, как надо» — самый короткий путь к катастрофе. Возьмите судьбу любого великого творца. Уверовав, что знает об искусстве все, он в ту же секунду перестает быть художником. Будь на то воля Бальбоа, фразу «я знаю» повсеместно заменили бы на «я полагаю». Ибо только помня о своем незнании, можно узнать больше остальных. Поэтому девизом Ансельмо Бальбоа всегда было сократовское «я знаю только то, что ничего не знаю». И этот подход не единожды помогал священнику разобраться в самых сложных делах. Но головоломка, которую ему предстояло разгадать на этот раз, казалась неразрешимой. В поисках развлечений Глеб один за другим переключал телеканалы, пока, наконец, не попал на испанскую экранизацию «Собаки на сене». Фильм заставил его задуматься. Во-первых, Глеб получил любопытную возможность примерить на себя слова Дианы, сказанные ею в порыве борьбы с собственным чувством к Теодоро. «Yo quiero no querer». Примечание. «Я не хочу любить» — испанский. Фраза пришлась в пору, будто шита точно по мерке, лучше и не скажешь. Да и его внутренние переживания последних дней в целом весьма вписывались в сюжет «Собаки на сене», где ревность была основным движителем интриги. Во-вторых, Глеб обожал отечественную телепостановку этой пьесы и с замиранием сердца сравнивал оригинал Лопе де Вега с переводом Михаила Лозинского, который местами помнил наизусть. К своему огромному разочарованию он не обнаружил в киноверсии своего любимого места, где Диана винит в сердечной боли свои глаза, что, цитата, «изливали свет на недостойный их предмет». Конец цитаты. Вспомнив, что видел собрание Лопе де Вега в кабинете Рамона, Глеб оторвался от просмотра и принялся искать цитату в книге. Тут его ожидало еще одно открытие. «Кьен мира маль, йоре бьен». Примечание. «Кто плохо смотрит, хорошо рыдает». Испанский. В духе плутовского романа наставлял читателя великий испанец, всего лишь порицая невнимательность. Кто мало видел, много плачет. Куда глубже философствовал в ответ Лозинский, это был редчайший в истории литературы случай, когда перевод, пожалуй, превосходил блещущий талантом оригинал. Глеб принялся переключать каналы дальше и наткнулся на комедийный сериал. 5 минут было достаточно, чтобы понять, что уровень юмора ничем не отличался от того, чем подчуют телезрителя родные каналы. Надо сказать, что у Глеба уже давно зрела своя теория на этот счет. Всякий знает, что первое, с чего начинает будущий литератор, будь то сценарист, драматург, прозаик или поэт, это с прочтения поэтики Аристотеля. В своем бессмертном трактате древнегреческий мыслитель оставил потомкам идеальные рецепты драматургии, с помощью которых автор овладевает вниманием аудитории и держит ее в напряжении до самой последней сцены или страницы. Абсолютное большинство по-настоящему великих писателей неотступно следовали советам Аристотеля и стали кумирами миллионов. Однако в этой истории всемирного читательского успеха было одно большое «но». Поэтика изначально состояла из 2 самостоятельных частей, первая из которых была целиком и полностью посвящена исключительно драме. А вот со второй частью вышла неувязочка, она бесследно пропала. А посвященная исчезнувшая часть трактата была, ясное дело, не чему-нибудь, а комедии. В итоге вот уже 23 века подряд человечество в отсутствии толковых подсказок со стороны гения, как в случае с драмой, мыкается в потемках, снова и снова изобретая велосипед. И судя по фрагменту только что просмотренного сериала, поиски верного рецепта далеки от завершения. Упорство, как известно, бывает вознаграждено. Продолжив щелкать кнопками, Глеб в конце концов натолкнулся на лихо сделанное кино, рассказывавшее душещипательную историю времен Гражданской войны. На сей раз авторы фильма с поэтикой Аристотеля были знакомы явно не понаслышке. Растроганный фильмом, Глеб даже встал с дивана и долго смотрел на висящую на стене фотографию родителей Гонсалеса-старшего, пытаясь по выражению их лиц понять, какая судьба выпала на их долю. Оторвавшись от портрета и еще раз пересмотрев коллекцию семейных фотографий, Глеб вспомнил чью-то мысль о том, что перебрать старые фотографии — прекрасный способ прибраться в прошлом. И на первый взгляд могло показаться, что Рамон Гонсалес содержал свое прошлое в идеальном порядке. Разумеется, за исключением последних дней жизни. Приблизив нос почти вплотную к стеклу, Глеб уставился на одной из фотографий Рамона. «Что с тобой случилось? От кого ты сбежал в Москву? Кто расправился с тобой столь зверским образом?» Для верности Глеб положил обе ладони на раму и закрыл глаза в надежде подсмотреть какой-нибудь образ, что пролил бы свет на события последних недель. Несмотря на все усилия, сосредоточиться не удалось, и застекленный Рамон так и не захотел делиться своими тайнами. Изнывая от духоты и совсем отчаявшись уснуть, Бальбоа подсел к растворенному окну. В его памяти всплыло одно далекое лето, столь же жаркое, как и нынешнее. Лето, изменившее его судьбу. Дело было во время учебы в Саламанке. Юный Ансельмо всегда мечтал поступить в этот старейший университет Испании, чьи аудитории, казалось, еще помнили учившихся здесь знаменитостей, от умнейшего Унамуна и хитрющего Мазарини до безжалостного Кортеса. Университетский девиз гласил «Quod natura non dat, Salamanca non prestat». «Что не дано природой, Саламанкой не восполнишь». По этому поводу декан богословского факультета доктор Гальярдо дежурно шутил. «Quod natura dat, Salamanca non privat». «Что дано природой, Саламанкой не испортишь». Так он давал понять студентам, что истина Божия познается скорее сердцем, нежели чем головой. Собственно, с декана-то все и началось, а точнее с одного очень неприятного случая. В одно прекрасное утро в студенческом общежитии произошло чрезвычайное происшествие. Покончил с собой один из студентов по имени Марио Бетанкур. Повесился на бельевой веревке. Труп сняли, а вот веревку отвязать так и не смогли, пришлось резать. «Гляди, узлов-то понавертел», — удивлялся вызванный деканом полицейский. Вскоре шумиха улеглась, и все снова пошло своим чередом, но из головы Бальбоа не выходила та странным образом завязанная веревка. Он втихаря вытащил из мусорного бака оставшиеся обрезки и внимательно осмотрел. Как оказалось, узел на веревке был всего один, но весьма необычный. При всей своей крепости он развязывался одним единственным движением. Надо только было знать, как. Поразмыслив, Бальбоа пришел к выводу о том, что повесившийся Марио Бетанкур вряд ли мог самостоятельно завязать столь хитрый узел. Тогда кто же ему помог? Выходит, юноша в ту ночь был в комнате не один? А что, если это не самоубийство? Бальбоа поделился своими сомнениями с деканом. Доктор Гальярдо поднял его на смех и строго-настрого приказал не заниматься ерундой, а скорбеть по душе товарища, отправившийся прямиком в ад, для назидательности процитировав святого Павла. «Плачьте с плачущими и не высокомудрствуйте». Бальбоа, однако, на этом не успокоился и поговорил с куратором курса, монахом Херардо Лимой. Задумчиво повертев в руках веревку, монах заметил, что в послании апостола к римлянам, процитированном деканом, есть и другие строчки. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Воодушевленный Бальбоа решил во что бы то ни стало во всем разобраться. Он исходил из того, что ключом к разгадке может послужить диковинный узел, и попытался выяснить, кто же мог его завязать. Начинающий теолог скупил все книги о морских узлах, но не нашел там ничего подобного. Тогда он познакомился со старым моряком и показал узел ему. Повертев в руках веревку, тот сказал, что однажды видел что-то похожее, когда ходил в Вест-Индию. Было это то ли на Гаити, то ли на Ямайке. Помнится, местные моряки очень гордились своими фирменными узлами и держали их в секрете от чужаков. «Вест-Индия? Очень интересно, особенно если учесть, что вместе с Ансельмо на курсе учился некто Рикардо Рейес, родом из Санто-Доминго. Это ведь на Гаити, не так ли?» Бальбоа решил присмотреться к Рейесу повнимательнее. Оказалось, что до того, как посвятить себе изучению Слова Божьего, тот служил матросом. Теперь Ансельмо был почти уверен, что Рейс каким-то образом замешан в этой истории, тем более, что они спокойным были близкими приятелями. Вот только непонятно, какой Рейсу резон помогать Бетанкуру повеситься. Решить загадку, как это часто бывает, помог случай. Уборщик, с которым разговорился Бальбоа, вспомнил, что в ночь самоубийства слышал возбужденные голоса, доносившиеся через окно. Один из студентов обвинял другого в том, что его дружеские ласки вышли за пределы дружеских, и что он будет вынужден рассказать об этом куратору. Второй пытался отшучиваться в разных вариантах, повторяя вопрос: «Но раньше-то тебе нравилось?» Что было дальше и кому принадлежали голоса, уборщик не знал, но сообщил, что один из студентов определенно говорил с латиноамериканским акцентом. Еще более укрепившийся в своих догадках Бальбоа в поисках доказательств, не мешкая, вскрыл замок на шкафчике Рейса. На первый взгляд внутри не нашлось ничего такого, что прямо указывало бы на причастность Рейса к смерти Бетанкура. Весь скромный скарб доминиканца сводился к потрепанному холщовому мешку, перевязанному пеньковой веревкой. Зато узел, которым эта веревка была перевязана, оказался хорошо знаком Ансельмо и с головой выдал доминиканца. После того, как полиция арестовала убийцу, доктор Гальярдо вызвал Бальбоа к себе. Сначала отчитал за непослушание, потом похвалил за смекалку, а также за то, что тот не стал разглашать суть конфликта между убийцей и его жертвой. Подобного рода истории не играют на руку авторитету церкви. В заключении той памятной беседы декан напророчил, что аналитические способности и наблюдательность Бальбо еще не раз принесут пользу вере. Так оно и вышло. Последние 40 лет отец Бальбоа только и делал, что выполнял разного рода специальные поручения как по просьбе архиепископа, так и по прямому распоряжению Святого Престола. И хотя заниматься этим приходилось в ущерб заботе о душах прихожан, Бальбоа ничуть не сожалел о своем выборе, ощущая себя ни дать ни взять паладином Господа.